Глава 19. Смерть и жизнь. После 5 дней ненастной погоды наступил такой день, который обещал вознаградить горожан за все, что они претерпели за это время. Дядя Веннер встал раньше всех из соседей и покатил по Пинчиновой улице свою тачку, собирая разные остатки съестного у хозяек и кухарок для корма своей свинки, которая благоденствовала как нельзя более по милости этой добровольной контрибуции. Хозяйство мисс Гефсибы значительно улучшилось со времени поселения в доме Клиффорда, и дядя Веннер был очень удивлен, не найдя против своего ожидания глиняного горшка с разными остатками съестного, который обыкновенно ставился для него у задней двери дома о семишпилях. Когда он, возвращаясь в недоумении, что бы это значило, затворял за собой калитку, скрип ее коснулся слуха обитателя северного шпиля. «Доброго утра, дядя Веннер», — сказал дагеротипист, выглянув из окна. «А что, еще никто не встал?» «Не видно ни души», — отвечал Веннер. «Но это неудивительно. Еще только не более получаса прошло после восхода солнца. Но я очень рад, что увидел вас, мистер Хоулгрейв. На той стороне дома странная какая-то пустота, как будто там нет больше ни одного живого человека. Передняя часть дома выглядит гораздо веселее, и алисины цветы прекрасно распустились после дождя. Если б я был моложе, мистер Холгрейв, то моя возлюбленная приколола бы к своей груди один из этих цветков, хоть бы я рисковал сломать себе шею. А не разбудил ли вас сегодня ночью ветер?» «Разбудил, дядя Веннер», — отвечал, смеясь, дагеротипист. «Если б я верил в привидения, я, впрочем, сам не знаю, верю ли я в них или нет, то я бы заключил, что все прежние пинчуны закатили пир в нижних комнатах, особенно на половине мисс Гефсибы. Но теперь там опять все тихо». «Так не мудрено мисс Гефсибе проспать после такой тревожной ночи», — сказал дядя Веннер. «А то, пожалуй, может быть, судья забрал сестру и брата с собой в деревню. Я видел, как он входил вчера в лавочку». «В котором часу?» — спросил Холгрейв. «Около полудня», — сказал старик. «Да-да, это быть может. Оттого и моя тачка осталась без груза. Но я зайду опять в обеденную пору, потому что моя свинка так же любит обед, как и завтрак. Ни одна трапеза и никакое кушанье не бывает лишним для моей свинки. Желаю вам приятного утра». «Да, мистер Холгрейв, если б я был молодой человек, как вы, то я бы сорвал один из алисиных цветков и держал в стакане, пока воротится Фиби». «Я слышал», — сказал дагеротипист, скрываясь в окне, «что вода Моулова источника лучше всего подходит для этих цветов». Разговор на этом прервался, и дядя Веннер отправился своим путем. С получаса ничто более не нарушало тишины семи шпилей. Ни один посетитель не заглядывал в дом, кроме мальчика, разносчика газет, который, проходя мимо, бросил в лавочку листок, потому что Гефсиба в последнее время регулярно покупала газету. Спустя некоторое время явилась к лавочке толстая женщина, причем с чрезвычайной торопливостью, так что даже споткнулась на ступеньке перед дверью. Лицо ее так разгорелось, как будто жар от очага, солнечный зной и внутренняя теплота ее объемистого тела соединились, чтобы воспламенить его неугасимым огнем. Она толкнула дверь, но дверь была заперта, и она повторила толчок с такой силой, что колокольчик неистово зазвенел по ту сторону двери. «Леший бы побрал эту старую девку, Пинчен», — бормотала сердитая красавица. «Открыла лавочку и заставляет дожидаться себя до полудня. Я думаю, это у нее значит вести себя по-джентльменски. Но я или разбужу ее милость, или разломаю дверь». В самом деле она толкнула еще раз, и колокольчик, тоже склонный к вспыльчивости, отвечал ей так резко, что звук его долетел до слуха одной доброй леди на противоположной стороне улицы. Отворив свое окно, эта добрая леди сказала нетерпеливой покупательнице: «Вы не найдете здесь никого, мистрис Гэббинс». «Но я хочу найти кого-нибудь», — вскричала мистрис Гэббинс, нанеся колокольчику новую обиду. «Мне нужно полфунта свиного сала, чтобы пожарить отличную камбалу на завтрак мистеру Гэббинсу. И пускай себе мисс Пинчон будет хоть разледи, но она должна отворить дверь и дать то, что мне нужно. «Но выслушайте меня, мистрис Гэббинс», — отвечала ее собеседница. «Она со своим братом отправилась к своему кузену, судье Пинчуну, в его деревню. В доме теперь нет ни души, кроме этого молодого человека, дагерротиписта, который ночует в северном шпиле. Я видела сама, как старая Гефсиба и Клиффорд выходили из дому вчера. Порядочные они были вороны, нечего сказать. На мокрых тротуарах, между поставленными под желоба кадушками, уверяю вас, их нет дома». «А откуда вы знаете, что они отправились к судье?» — спросила мистрис Гэббинс. «Он ведь богач! И у него с мисс Гефсибой была ссора недавно из-за того, что он не давал ей средства на жизнь. Это-то и заставило ее открыть лавочку». «Это я хорошо знаю», — отвечала соседка. «Но они уехали, это точно. И кто бы, скажите, кроме родственника, принял к себе в такую погоду эту сердитую старую деву и этого ужасного Клиффорда? Это уж так, будьте уверены». Мистрис Гэббинс пошла в другую лавочку, не перестав, однако, сердиться на отсутствие Гефсибы. Около получаса, а может быть и дольше, снаружи дома стояла такая же тишина, как и внутри. Впрочем, вяз тихо качал своими роскошными ветвями под порывами ветра, который нигде в другом месте не был заметен. Раи насекомых весело стрекотали под его густой тенью и искрились на солнце, случайно вырываясь из нее. Стрекоза отозвалась раза два где-то в глубине навеса, и одинокая маленькая птичка с бледно-золотистыми перьями опустилась на цветы алисы. Наконец, наш маленький знакомец Нед Гиггинс появился на улице, направляясь в школу. И так как в эти две недели случилось ему в первый раз быть обладателем нескольких пенни, он никаким образом не мог не зайти в лавочку дома о семи шпилях. Но лавочка была заперта. Долго он стучался в дверь с настойчивостью ребенка, движимого своей важной целью, но напрасно. Он без сомнения лелеял в душе мысль о слоне. Или, может быть, намерен был съесть крокодила. В ответ на его усилия колокольчик изредка откликался умеренным звоном, но далеко не доходил до того раздраженного состояния, в которое привела его толстая мистрис Гэббинс. Держась за ручку двери, мальчуган заглянул в окно лавочки и увидел сквозь прореху в занавеске, что внутренняя дверь, ведущая в коридор, была затворена. «Мисс Пинчон!» — закричал мальчишка в окно. «Мне нужно слона!» Так как на многократно повторенный зов не было никакого ответа, Нед начал терять терпение. Небольшому его сердцу закипеть было недолго. И он, схватив камень, готов уже был запустить им в окно и пустил бы непременно, если б один из прохожих не схватил его за руку. «Что ты здесь буянишь, сударь?» — спросил он. «Мне нужно старую Гефсибу или Фиби, или кого-нибудь из них», — отвечал Нед, всхлипывая. «Они не хотят отворить двери, и я не могу купить слона». «Ступай к школе, мелюзга», — сказал ему прохожий. «Тут за углом есть другая мелочная лавочка». «Странно, право, Дикси», — обратился он к своему спутнику. «Что случилось со всеми этими пинчонами?» «Смит, содержатель конюшни для приезжих, говорил мне, что судья Пинчон вчера оставил у него свою лошадь, которую должен был забрать после обеда, но до сих пор не появился. А один из слуг судьи приезжал сегодня в город разузнавать, где он. Судья, говорят, один из тех людей, которые не любят менять своих привычек или ночевать где-нибудь в другом доме». «Не бойся, вернется по-добру-поздорову», — сказал Дикси. «А что да мисс Пинчон, то верь моему слову, она увязла по уши в долгах и скрывается от кредиторов. Помнишь, я предсказывал в первое утро, когда открыта была лавочка, что ее нахмуренные брови отвадят от нее покупателей? Так и случилось». «Я никогда и не думал, чтобы она была при барышах», — заметил приятель Дикси. «Это, брат, мелочная торговля, не по женскому толку. Моя жена пробовала торговать в мелочной лавочке до $5 и отхватила себе на шею». «Дрянная торговля», — сказал Дикси, покачав головой. «Дрянная». В течение утра было предпринято еще несколько попыток пообщаться с жильцами этого молчаливого и недоступного дома. Зеленщик, булочник, мясник один за другим являлись, пробовали отворить дверь и удалялись без успеха, рассердившись, каждый по-своему, на Гефсибу. Если бы какой-нибудь наблюдатель всех этих сцен знал об ужасной тайне, скрытой внутри дома, то он был бы поражен особенной модификацией ужаса, видя, как поток человеческой жизни стремится проникнуть в это жилище смерти, как он кружится, сверкает и играет как раз над глубиной, в которой находится мертвое тело, невидимое для всех. Скоро после ухода мясника, который имел особенную причину сердиться на мисс Гефсибу, так как она заказала ему к утру кусок телятины, а сама уехала из дому, за углом улицы послышалась музыка. Мало-помалу она приближалась к дому о семи шпилях, изредка замолкая. Наконец толпа детей показалась из-за угла, то двигаясь вперед, то останавливаясь сообразно с музыкою, которая слышна была в ее центре. Дети были свободно связаны между собой легкими узами гармонии и увлекаемы ею как пленники. Когда они пришли под тень пинченого вяза, оказалось, что это был мальчик-итальянец со своей обезьяной и кукольной комедией, которую он играл когда-то под полуциркульным окном. Прелестное лицо Фиби, а может быть также и щедрая награда, брошенная ею, остались в памяти странствующего фигляра. Выразительные черты мальчика-итальянца заиграли радостью, когда он узнал место, где произошло это небольшое приключение в его бродячей жизни. Он вошел на заброшенный двор, поместился на крыльце главного входа дома и, открыв свой ящик, начал представление. Каждый член его автоматического общества пришел в движение, сообразно своему призванию. Обезьяна, сняв свою шотландскую шапку, кланялась и шаркала очень подобострастно, сторожа глазами, не бросят ли из окна медную монету. Сам молодой иностранец, поворачивая ручку своего инструмента, тоже посматривал на полуциркульное окно, ожидая появления особы, которая сделает его музыку еще живее и приятнее. Толпа детей обступила его кругом, некоторые на тротуаре, другие во дворе. Двое или трое ребятишек поместились на самом крыльце, а один мальчик присел на пороге. Между тем стрекоза заводила свою бесконечную песню в ветвях старого пинченого вяза. «Я не слышу в доме никакого шума», — сказал один мальчик другому. «Обезьяне ничего здесь не достанется». «Нет, кто-то есть в доме», — отвечал его друг, сидевший на пороге. «Я слышу, как кто-то ходит». Молодой итальянец, между тем, продолжал посматривать наискось вверх, и казалось, что его душевное волнение, впрочем, легкое и почти игривое, сообщило некоторую прелесть сухому механическому процессу его музыки. Этот странствующий народ очень чувствителен ко всякой настоящей доброте, хоть бы то была только улыбка или незначительное, но теплое слово, которое случится им поймать на дороге жизни. Они помнят каждую мелочь, потому что она на минуту, на столько времени, сколько пейзаж отражается в мыльном пузыре, строит над бесприютной головой странника нечто вроде дома. Поэтому молодой итальянец не был обескуражен глубоким молчанием, которое старый дом противопоставлял его инструменту. Он не прекращал свои мелодические воззвания, продолжая смотреть вверх в надежде, что его смуглое чужеземное лицо скоро озарится солнечным обликом Фиби. Ему также не хотелось уйти, не увидев Клиффорда, чувствительность которого, как и улыбка Фиби, была для него, иностранца, чем-то вроде сердечного разговора. Он повторял свою мелодию опять и опять, пока, наконец, не надоел своим слушателям, своим куклам в ящике и больше всех обезьяне. На его зов отвечала только стрекоза с пинченого вяза. «В этом доме нет детей», — сказал один школьник. «Здесь живут только старые леди да один старик. Ты ничего здесь не получишь. Почему ты не идешь дальше?» «Дурак ты, зачем ты это говоришь?» — ему шепнул мальчику хитрый маленький Янки, которому нравилась не музыка, но то, что он слушал ее даром. «Пускай себе играет сколько угодно. Если здесь никто ему не платит, но он играет, так это его выбор». Еще раз переиграл итальянец все свои песни. Для обыкновенного наблюдателя, который бы слышал только музыку, видел солнечный свет на верхней половине двери и не знал ничего более об этом доме, было бы интересно обождать, чем же, наконец, обернется упрямство уличного музыканта. Преуспеет ли он в своем домогательстве? Отворится ли, наконец, дверь и выскочит ли из нее на свежий воздух рой веселых детей, прыгающих, кричащих, хохочущих, и столпится ли вокруг кукольного ящика, глядя с радостным любопытством на кукол, и бросит ли каждый по медной монете этой длиннохвостой обезьяне? Но на нас, которые знают, что происходит в глубине дома, так же, как и то, что делается снаружи, это повторение веселых популярных песен у дверей дома производит страшное действие. Ужасное было бы в самом деле зрелище, если бы судья Пинчон, который не дал бы фиги за самые гармоничные звуки скрипки Паганини, показался в двери, в окровавленной своей рубашке, с угрюмо нахмуренными бровями на побледневшем лице и прогнал прочь чужеземного бродягу. Случалось ли еще когда-нибудь веселой музыке играть там, где вовсе не расположены к танцам? Да, и очень часто. Этот контраст или смешение трагедии с веселостью случается ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Печальный, мрачный дом, из которого бежала жизнь и в котором засела зловещая смерть, угрюмо хмурившийся в одиночестве, был эмблемой многих сердец человеческих, которые, несмотря на свое горе, должны выслушивать шум и трескотню мирской веселости, царящей кругом. Итальянец еще продолжал свое представление, когда мимо дома о семи шпилях случилось проходить двум приятелям, направляющимся на обед. «Брат французик», — сказал один из них, — «ступай отсюда куда-нибудь в другое место с твоими глупостями. Здесь живет семейство Пинчонов, и теперь они в большом горе. Сегодня им не придется по душе твоя музыка. По всему городу толкуют, что убит судья Пинчон, которому принадлежит этот дом, и городской коронер идет сюда сейчас на следствие, так что убирайся, брат, отсюда подальше». Когда итальянец поднимал на плечи свою ношу, он увидел на ступеньке крыльца карточку, которая все утро была закрыта валявшимся листком бумаги. Он поднял ее и, увидев на ней что-то написанное карандашом, дал прочитать прохожему. Это была гравированная визитная карточка судьи Пинчона с надписью-карандашом на обороте, относившуюся к разным делам, которые он намерен был вчера исполнить. Надпись эта составляла перечень событий вчерашнего дня, только вот дела не совпали с программой. Вероятно, эта визитная карточка выпала из кармана жилета судьи, когда он, прежде чем вошел в лавочку, пробовал пройти в дом через парадную дверь. Несмотря на то, что дождь порядочно размочил ее, надпись сохранилась еще довольно хорошо. «Посмотри-ка, Дикси!» — вскричал прохожий. «Это не совсем посторонняя вещица для судьи Пинчона. Посмотри, вот напечатано его имя, а вот это написано, я думаю, его рукой». «Пойдем, брат, с нею к городскому коронеру», — сказал Дикси. «Это, пожалуй, даст ему ключ к делу-то». «Не мудрено, брат», — шепнул он своему приятелю, «что судья прошел в эту дверь и не вышел отсюда. У него живет здесь кузен, который в старину отколол уже одну такую штуку. А старая мисс Пинчон, смекай, увязла в долгах за свою лавочку, и так как бумажник судьи был довольно толст, то чего доброго? У них, брат, в жилах течет дурная кровь. Сложи-ка все это вместе, так что-нибудь да выйдет». «Тише, брат, тише», — шепнул другой. «Мне кажется, почти грехом говорить первому о таких вещах. Но я согласен с тобой, что нам всего лучше отправиться к городскому коронеру». «Да-да», — кивнул Дикси, — «ладно. Я всегда говорил, что в нахмуренных бровях старой леди таится что-то недоброе». Вследствие этого решения честные добряки направили свои шаги к жилищу городского коронера. Итальянец также отправился своим путем, бросив еще один взгляд на полуциркульное окно. Что касается детей, то они все вдруг пустились бежать прочь от дому, как будто за ними погнался какой-нибудь великан или леший. И, отбежав довольно далеко, Они остановились так же внезапно и единодушно, как и побежали. Их чуткие души были проникнуты неопределенным ужасом от того, что они услышали. Когда дети оглянулись назад на безобразные пики и тенистые углы старого дома, им показалось, как будто над ним скопился какой-то мрак, которого не в состоянии разогнать никакой свет. Им представлялось, как будто Гефсиба хмурится и грозит им пальцем одновременно из нескольких окон. А воображаемый Клиффорд, который это сильно бы его огорчило, если бы только он знал, всегда наводил ужас на этот маленький люд, стоит позади фантастической Гефсибы в своем полинялом платье и делает какие-то зловещие знаки. Дети способны более взрослых заражаться паническим страхом. Весь остаток дня ребятня боязливо ходила окольными улицами, чтобы только не проходить мимо дома о семи шпилях. А храбрецы собирались толпой и во всю прыть пробегали мимо его страшных дверей и окон. Прошло, может быть, немного больше получаса после ухода итальянца с его неуместной музыкой, когда дилижанс остановился возле пинченого вяза. Кондуктор снял с крышки дилижанса сундук, узел и картонную коробку и положил все это у двери дома. Изнутри дилижанса показалась соломенная шляпка, а потом стройная фигура молодой девушки. То была Фиби. Хотя она не была уже такой игривой, как в начале нашей истории, потому что несколько недель деятельной душевной жизни сделали ее серьезнее и сообщили ее взглядам особенную глубину, соразмерную с сердцем, которое начало догадываться о своей глубине. Но все-таки ее озаряло тихое, естественное сияние веселости. Она не потеряла своего дара заставлять все фантастическое в жизни принимать вид действительности. Но мы считаем теперь опасным для всех, даже и для Фиби, переступать порог дома о семи шпилях. Достаточно ли в ее натуре здоровых элементов для того, чтобы прогнать из этого старого дома толпу бледных привидений, которые поселились здесь со времени ее отъезда? Или же сама она сделается тоже бесцветную, болезненную, печальной и безобразной и превратится в новый мертвенный призрак, который будет скользить бесшумно вверх и вниз по лестнице и пугать детей, которые остановятся напротив окон. По крайней мере, мы радуемся, что можем предупредить чуждую подозрительности молодую девушку, что в этом доме не осталось более никого в вещественном человеческом обличье для ее встречи, кроме разве что фигуры судьи Пинчона, который все еще занимает старое дубовое кресло. Фиби попыталась сперва отворить дверь лавочки, но она не поддалась, и белая занавеска, какой было задернуто окно, составлявшее верхнюю часть двери, тотчас дало ее быстрому соображающему уму понять, что в доме случилось что-то необыкновенное. Не делая новых усилий пройти сюда, девушка отправилась к большому порталу над полуциркульным окном. Найдя и здесь дверь запертую, она постучала молотком. Ей отвечало эхо опустевшего дома. Она постучала еще и еще раз и, приложив ухо к двери, услышала или вообразила, что услышала, будто Гефсиба подходит осторожным своим шагом по скрипучим половицам к двери, чтобы отворить ей. Но за этими воображаемыми звуками наступило такое мертвое молчание, что Фиби начала спрашивать себя, не ошиблась ли она адресом, хотя дом был ей отлично знаком. В эту минуту ее внимание было отвлечено детским голосом, послышавшимся на некотором расстоянии. Голос называл девушку по имени. Посмотрев в ту сторону, откуда он долетал к ней, Фиби увидела маленького Неда Гиггинса на значительном от нее расстоянии посреди улицы. Мальчуган топал ногами, сильно качал головою, делал обеими руками умоляющие знаки и кричал ей изо всей силы: «Не входите! Не входите! Там что-то страшное случилось! Не входите! Не входите туда!» Но так как он не решался подойти к ней ближе, чтобы объясниться, Фиби заключила, что он когда-нибудь во время посещения лавочки был испуган кузиной Гефсибой, потому что на самом деле обращение доброй леди или сводило детей с ума, или заставляла хохотать. Все-таки это обстоятельство заставило Фиби почувствовать сильнее прежнего, до какой степени молчалив или недоступен сделался теперь дом. Прежде всего, Фиби решилась отправиться в сад, где по случаю такой ясной и теплой погоды она надеялась почти точно найти Клиффорда и, может быть, также саму Гефсибу в тени беседки. Лишь только она отворила в сад калитку, семейство кур полуприлетело, полуприбежало к ней навстречу, между тем, как страшная старая кошка, притаившаяся под окном комнаты, вскарабкалась на подоконник и в одну минуту исчезла из виду. Беседка была пуста, и ее пол, стол и окружавшие его скамейки все еще были мокры и усеяны листьями, свидетельствовавшими о миновавшей буре. Садовая растительность, казалось, решительно перешла за свои пределы. Бурьян воспользовался отсутствием Фиби и продолжительным дождем, чтобы вторгнуться между цветами и кухонными растениями. Моулов-источник выступил из своих каменных берегов и образовал пруд ужасных размеров в своем углу сада. Фиби показалось, будто ни одна человеческая нога не касалась этой почвы со дня ее отъезда. Она нашла свой гребешок в беседке под столом, куда он, вероятно, упал в последний раз, когда она сидела здесь с Клиффордом. Фиби знала, что ее родственники способны еще и не к таким странностям, как запереться на несколько дней в доме, что, по-видимому, они сделали теперь. Несмотря на это, с неясным чувством, что случилось что-то дурное, и с опасением, которое ее ум не мог никак объяснить, она подошла к двери, которая служила обыкновенно для сообщения между домом и садом. Эта дверь была тоже заперта изнутри, как и две прежние, в которые девушка уже пыталась войти. Она, однако, постучалась, и вдруг, как будто внутри ожидали этого сигнала, дверь отворилась. Не широко, но довольно для прохода Фиби. Так как Гефсиба для того, чтобы не подвергать свою особу наблюдениям посторонних глаз, всегда отворяла дверь таким образом, Фиби не сомневалась, что это именно она ей отворила. Поэтому, немало немедля, она перешагнула через порог, и лишь только Фиби вошла, как дверь опять за нею затворилась.